Надо было удержать его при себе, оставить на ночь у меня или, по крайней мере, на дальней даче, где была Светлана, где Власик позаботился бы, чтобы до хозяина никто не дозвонился, не разыскал. Ближе к вечеру, убедившись, что сила Иосифа Виссарионовича восстанавливается, я предложил ему поехать на наше любимое место отдыха, на Катину гору, где оптимизм и уверенность черпали мы, любуясь величественным спокойным пейзажем. Иосиф Виссарионович охотно согласился. Власик тотчас выслал туда своих охранников. Да, много на свете чудесных мест, но я приник душой к Знаменскому, Катиной горе, и ничего не было для меня прекрасней и дороже. А Сталину еще, наверное, нравилось подсознательно и то, что там все же возвышенность, орлиная высота, в какой-то мере напоминавшая ему Кавказ. Сели на узловатые корни старой сосны, выбивавшиеся из песчаной почвы на самом краю речного обрыва, и долго молчали, оглядывая простор полей, покатый взлобок коренного противоположного берега, извилистую долину Истры. Слева, за Молотовской дачи, больше пространства, верст на 10 до Успенского, а справа и впереди больше красоты. Лесной массив тянется от Петрова Дальнего до невидимого вдали села Степановского. На крутом берегу Истры хорошо различимы в зеленой массе желтые стволы старых высоченных сосен, а дальше леса сливаются в сплошной ковер, лишь в одном месте рассекаемой просекой, убегающей в сторону Нахабино. Все уместилось тут, возле двух речек Москвы и Истры, и поля, и луга, и леса, и села, и древние храмы. Была тут в миниатюре вся наша грешная и святая Русь. Сталин, вероятно, испытывал здесь нечто подобное тому, что испытывал я. Глядя на солнце, спускавшееся между Грибановским лесом и колокольней Дмитровской церкви, он произнес: «Великая Россия! Сколько она вынесла! Татары, поляки, французы! Все откатилось и сгинуло, а Россия незыблема. И эта война минует, а Россия останется». И вдруг, пытливо глянув на меня, спросил: «Как вы считаете, Николай Алексеевич, я теперь обязан уйти в отставку?» «Почему?» «Несостоятельный руководитель, поддавшийся обману, не оправдавший доверия народа. Как поступают в таких случаях порядочные люди?» «Случай случаю рознь». Я понимал, насколько трудно было Сталину заговорить об этом, подавив самолюбие. Ему известно было, его растопчут, уничтожат, едва лишится своих постов. Ему припомнят все, и личные ошибки, и ошибки партии на ее трудном неизведанном пути. Он будет в ответе за голодные годы и раскулачивания, за ссылки и расстрелы, за все государственные просчеты и неудачи. На него свалят многое, ему не выжить, не уцелеть. И все же он заговорил об отставке. Совесть требовала. Если складывать бремя власти, то не сейчас, как можно спокойнее возразил я. Страна и партия лишатся привычного руководства. Начнется разлад, борьба за власть, и это во время войны. Вы в ответе за то, что было, и за то, что есть. Допустили срывы, исправляйте их, а не ввергайте государство в анархию. Не осложняйте положение. Вы уверены? Это единственно правильный путь, честный путь. Иначе я буду презирать вас. Спасибо, сказал Иосиф Виссарионович. Другими словами, сам нагадил, сам и убирай. Формулируйте, как хотите. Сейчас важно не увеличивать растерянность, сомнения, а продемонстрировать нашему народу, врагам, всему миру,

Глава 5.